Глава 19. Эти две недели промелькнули как один день, потому что проходили в ежедневных тренировках. Я стараюсь, учу движение и готовлюсь к дебютному выступлению. Оно уже сегодня, и, как назло, сегодня же день рождения Фари. Крутого я видела всего раз за это время, и то мельком. Он занят, все время с кем-то по телефону говорил, что-то не получалось. Я видела, как Савелий Романович был напряжен, как кричал на кого-то. Беркут. Виктор Беркут. Они с ним, видимо, поругались, но деталей у меня нет. Часто приходил Соловей, Ганс. Один раз я уловила, как они разбирают кэш. Я никогда не видела еще столько наличных денег. Ганс выгружал их из дипломата прямо на стол в кабинете Крутого. Сделка прошла удачно, хоть и с проблемами. И я могу только надеяться на то, что та информация, которую я слила Мамаю, не создала им этих проблем. Я больше не рискую входить в кабинет Крутого, но сдаю то, что слышу мельком из разговоров в Прайде. Какие-то обрывки про Беркута, землю, про застройку и казино. Вся эта каша только злит Давида Алексеевича. Ему нужна конкретика, которой у меня, к сожалению, нет. Сегодня в клубе настоящий праздник, бал, торжество. Все красиво украшено, накрыты столы и уже сходятся гости. Много, много гостей. Вся бандитская элита, естественно, я никого из них не знаю. Несут подарки, конверты, цветы. Но семьи Фари я не вижу. Думаю, если она и есть, то Эдик ее сюда не приведет в такой день. Они не показывают близких. И как бы ни обстояли их дела, всегда очень осторожны. «Люба, я тебе уже все сказал». «Ну почему? Валера, пожалуйста!» Выйдя из гримерки, вижу чародея. Он садится у бара, а за ним бежит молодая девушка с темными короткими волосами. «Ну что во мне не так? Просто скажи, ну, Валера!» «Давай потом, ладно?» Чародей заказывает водку и выпивает сразу несколько рюмок, тогда как эта девушка смотрит на него влюбленными глазами. «Я позвоню, да?» «Да». Валера чертыхается, проводит руками по лицу. «Здравствуйте». «Здоров, Дашка, ты еще здесь? И даже цела. Умница». «А это кто, ваша девушка?» Валера снова опрокидывает в себя водку. «Это фанатка нашего бизнесмена. Привет, Даша». «Ганс, учтив и спокоен, как всегда. Сегодня при полном параде, и он мне нравится. Создает впечатление ходящего калькулятора, умник, всезнайка, чуть-чуть психолог. Добрый вечер». «Валера, зачем мучаешь любовь?» «Я никого не мучу, она сама устала уже от этой, везде за мной таскается». «Интересно, что ее в тебе привлекает? Ты бывший зэк, практикующий вор, и у тебя даже нет своей квартиры. Похоже, Любаша малость двинутая». Язвит Ганс, на что получает от Валеры прекрасный такой фак. «Может, она вас любит?» Осторожно предполагая, Валера только усмехается. «Походит и отвяжется. Не первый раз такое. Как ты, Даша? Никто тебя тут не обижает?» «Нет, Додик пытался, но он в больнице». «А, я слышал, Крутой провел с ним воспитательную беседу, да». «Савелий Романович со всеми такой жестокий?» «Да». «Я слышала, что Крутой прощать не умеет. Это правда?» Спрашиваю мужчин осторожно. Ганс кивает, а Валера добавляет почти шепотом. «Не верь басням, которые про Крутого говорят. Правда, гораздо хуже». «А Фари какой?» «Фари? Ну, он умён как черт. Эдик — стратег, в отличие от Крутого, который привык бить в лоб. Фари может договориться с кем угодно. Он может быть добрым, услужливым, когда ему надо, и даже помогать. Но это все равно будет Фари. Я бы тебе не советовал с ним связываться, впрочем, как и с Крутым. Не надо тебе эта девочка. Просто не надо». Валера уже поплыл, его развезло от алкоголя, и, как я понимаю, в таком состоянии он и маму родную продаст, все расскажет. «Может, хватит пьяные бредни вешать на уши девочки?» «Да я что, Гоша, я же от чистого сердца. Ох, Даша, радость наша, какая ты красивая, чудо!» «Валера, иди проспись». А это уже Крутой. Я не заметила, как он подошел. Фари рядом стоит, они оба в черных костюмах, как какая-то мафия. Хотя почему как? Они и есть мафия. Криминальная элита, верхушка, некие короли города, которых я сдаю. «Добрый вечер, Савелий Романович. С днем рождения, дядя Эдик». «Ну а как мне его еще называть? Не по кличке же». Вижу, как Фари недовольно поджимает губы. «Спасибо». «Дебют сегодня, Воробей?» — спрашивает Крутой, я на миг теряюсь. «Да, я готова. Вам не понравится». Фари глаза закатывает, а Крутой складывает руки в карман и выпрямляет спину и холодно бросает. «Даже не сомневаюсь, что будет танец полудохлой газели». «Подъебну, мы последнее время только так и общаемся». «Лучше не смотрите, чтобы плохо не стало». «Я выпью таблетки от тошноты». «Укололи друг друга, какие молодцы». На самом деле мне страшно. Сегодня Крутой решит, что со мной делать. Станцую хорошо, возьмет к себе плохо, выкинет на окружную весь план к чертям. Я сестру потеряю и сама умру. И это без преувеличений. Я думала, что я уже знаю, как здесь все устроено, но я ошиблась. На самом деле я видела только верхушку айсберга, потому что настоящего канала начинается в эту ночь. Сегодня здесь все звери в сборе. Они много пьют, много курят и позволяют себе все. Реально все. Деньги расширяют рамки, а большие деньги их просто ломают. Наши танцовщицы выходят на сцену, пока я пытаюсь собраться с мыслями, а еще они обнаженные. Сегодня все, кроме меня, танцуют без бюстгальтера. Верх полностью открыт. Они это делают специально. Много богатых гостей, чьи и просто рекой льются. Меня же все колотит, я переживаю. Это мой дебютный танец, и так не вовремя. Его назначили именно в день рождения Фари, когда в зале полно людей, и все внимание идет на сцену. Кстати, о сцене. Там не только девушки танцуют. Я вижу Бранда впервые за долгое время, и прямо там он сейчас зажимает Нелли и жадно лапает ее за груди большими ручищами. Для меня это дико, неприлично. И вообще где-то за чертой. Хотя кажется, что только для меня. Бранда ничуть не стесняется. Нелли потанцовывает ему, виляя задом, а остальным, похоже, вообще никакого нет дела. Этот Саша, он же Бранда, взорвался. Я вижу, что он чувствует вседозволенность. Некий излюбленный братик Фари. Его здесь обожают, и он отлично этим пользуется. Молодой, горячий, безбашенный и такой же дикий, как брат. Они одной крови, и Бранда опасен. Я это поняла, когда он зажимал меня. Он просто без тормозов. От него можно ожидать чего угодно. Я вижу, как Бранда голодно лапает Нелли большими руками за груди, за живот, то и дело засовывая ей деньги в трусы. Играет музыка, шампанское льется рекой, и у них праздник. Они все чувствуют здесь себя королями жизни. Все. Кроме меня.